Дети. Давайте еще раз припомним, зачем ребенку границы. Вспомните, как дети учатся ходить, с какой радостью делают первые шаги. Одни при этом держатся за предметы или за родителей, а другие более самостоятельны. Некоторые стараются сразу побежать, особенно если в семье есть дети постарше, которых можно догонять. Естественно, хочется их обезопасить. Держать за руку, дать игрушку для опоры, похвалить, обнять и утешить, если они упадут и ушибутся. Это метафора границ ребенка на протяжении всей жизни. Хорошие родители поддержат его и ободрят, когда надо, то и поведут за руку, но отпустят, когда он к этому готов. В целом, четкие границы для ребенка — это осмысленное воспитание, содействие развитию по реалистичной и продуманной схеме, исключающей препятствия, давление и опасность. Термин «границы» в контексте воспитания имеет негативный оттенок, но их смысл не в запретах и викторианской чопорности. С границами ребенок обретает свободу и независимость. Родители, возможно, слушают эту книгу урывками, пока ребенок спит. Поэтому мы решили разделить эту часть на конкретные темы, которые удобно изучать по отдельности. Вернитесь к первым шагам, если нужно сориентироваться в своих границах и укрепить их, а потом переходите к границам ребенка. Баю-баюшки-баю. О том, как приучить ребенка к своему режиму или подстроиться под его собственный, дано множество советов и написано достаточно книг. Мы считаем, что важно доверять интуиции и выбирать то, что удобно вам и всей семье. Когда ребенок привыкает спать всю ночь и или спит уже не в колыбели или маленькой кроватке, то есть там, где подвижность ограничена, а в своей полноценной кровати, то пора устанавливать его границы сна. Это полезная привычка на всю жизнь. Первым делом оцените, сколько вообще часов ребенок спит. Шестимесячному младенцу требуется 3 часа днем и 11 часов ночью. В 2 года дневной сон длится 90 минут, а ночной — 11,5 часов. К 6 годам достаточно 10 часов и 45 минут ночью. А в 9 лет — 10 часов. До 16 лет рекомендуется 9 часов сна. Правда, ребенок об этом не знает и засыпает, когда захочет. Если же он к тому же легко возбудимый, то его трудно уложить. Некоторые родители усугубляют это недостатком границ во время бодрствования, позволяют смотреть телевизор, играть на компьютере или есть сладости перед сном, поднимающие уровень сахара в крови. Напротив, границы бывают и слишком строгие, когда детей отправляют спать очень рано и требуют тишины. Если дети не хотят спать, то найдут способы втайне от родителей развлечь себя и заснуть попозже. Установите границы, подходящие и ребенку, и семье. Учитывайте данные о необходимой продолжительности сна. Начнем с этого и определимся с тем, что делать. Установите границы. План сна ребенка. Доказано, что экраны с синим излучением мешают засыпанию. Поэтому уберите из спальни компьютеры, планшеты, телефоны и телевизоры. Заведите место, куда все это складывать на ночь, например, в корзинку в комнате. Создайте комфортные условия для сна. Повесьте в спальне непрозрачные шторы, проверьте уровень шума с улицы. При засыпании, пока сон еще не глубок, он особенно мешает. Вы же не уснете под звуки телевизора, доносящиеся от соседей снизу? Так чего же вы ждете от ребенка? Установите час сна. Ребенок в это время идет спать, даже если ему хочется сказку на ручке или купаться. Для этого отсчитайте от времени пробуждения нужное количество часов бодрствования. Поначалу ориентируйтесь на статистические данные. Если ребенок встает в 8 утра, и это всех устраивает, то час сна можно установить попозже. Если в 6, то, разумеется, раньше. Приласкайте ребенка. С наступлением часа сна обнимите его и посидите немного с ним. Пусть это будет символом границы сна. Чтение. Книга — важная часть границы сна. Совместное чтение — демонстрация привязанности, будь то одна страница или одна глава. Аудиокниги и трансляции оставьте для поездок на машине, потому что для их воспроизведения требуется электронное устройство. Пунктуальность. Подсчитайте, сколько времени занимает ритуал отхода ко сну. 15, 30 минут или час. Установив границу, не нарушайте ее. Не поддавайтесь на уговоры. Можно перенести границу в случае болезни или по-настоящему объективных обстоятельств, таких как переезды. Но помните, что это только временное изменение. Потом необходимо вернуться к прежнему режиму с учетом продолжительности ритуала отхода ко сну. Взрослея, дети иногда оттягивают время сна, начиная эмоционально рассказывать о событиях дня. Не давайте себя перехитрить. Помните, что нарушение границы неблагоприятно в первую очередь для ребенка. Выслушайте, пообещайте обсудить все утром и предложите что-нибудь интересное для размышления. Например, подумать, что можно построить из нового набора Лего. Или представить, как он играет в любимую спортивную игру. Еще можно подумать о приятном и добром родственнике или домашнем животном. Не затягивайте. Пожелайте спокойной ночи и выключайте свет. Что если ребенок встал или зовет вас? Придите на зов. Откройте дверь, но не входите в спальню, демонстрируя, что пора спать. Спросите, что случилось. Успокойте. Возможно, шторы плохо задернуты и проникает свет. Или ребенок просит пить, но хочет ли на самом деле? Наверняка днем он пил достаточно, но если нет, то принесите воды и на следующий день дайте попить заранее. Ласково, но твердо, не допуская возражений, скажите, что пора спать. На заметку. С возрастом ребенку можно объяснить, что насколько позже он ляжет сегодня, 5-10 минут, настолько раньше отправится в кровать завтра. Не просто скажите ему это, но и сдержите слово. Что делать с ночными кошмарами? Реальный стресс не стоит игнорировать. Но разбираться с ним надо днем на свежую голову. Ночью же просто успокойте ребенка и скажите, что завтра все будет хорошо. Устраните причину стресса, и симптомы постепенно уйдут, хотя для диагноза и лечения может потребоваться время. Утро. Граница пробуждения тоже должна быть постоянной и подходить всей семье. Вставайте каждый день в одно и то же время и проводите утренний ритуал — умывание, одевание, завтрак — в один и тот же час. Подросткам иногда действительно подходит более позднее пробуждение, чем вам. Но не разрешайте весь день валяться в кровати, иначе биологические часы собьются. Если раньше никаких границ не было, то на их установку уйдет немалое время, возможно, несколько месяцев. Поэтому запаситесь терпением и строго их придерживайтесь. Это всем на пользу. Ночевки у друзей. И до подросткового возраста дети часто остаются на ночь у друзей. Хотя они не всегда самостоятельны, теперь модно ночевать в гостях, и родителям приходится это учитывать. Раньше это дозволялось только подросткам, исключительно в выходные, и, как правило, собиралось не больше трех детей. Теперь же 4- и 5-летние малыши часто остаются в гостях, даже в будни, и иногда две ночи подряд. Это не то же самое, что ночевка у родственников, в знакомом доме и с привычным режимом. В гостях нет никаких правил. Когда ложиться спать, чем развлекаться и сколько сладостей съесть. Возможно, это тенденция к раннему взрослению, о чем без конца разглагольствуют по телевизору и в обществе. Говорят, что детство быстротечно, но не мы ли в этом виноваты? Почему все думают, что ночевки у друзей необходимы или полезны для ребенка? Конечно, некоторые дети, особенно единственные, только там и могут познакомиться с веселой атмосферой большой семьи. Но семейный поход или спонтанный полуночный праздник с братьями и сестрами не то же самое, что компания незнакомых вам детей и веселье в чужом доме с непонятными правилами. И со взрослыми, которых вы недостаточно знаете, чтобы доверять им. после замечательного праздника в гостях вы предпочитаете вернуться домой и заснуть в своей кровати. Или же для вас нормально спать на полу, искать неизвестно где в темноте ванную и следовать чужим правилам, не зная, когда прилично будет уйти. Все отдают дань моде. Это как раз идеальная возможность установить границу и соблюдать ее. Вместе с семьей решите, как относитесь к ночевкам у друзей. Из какого возраста они позволительны, а не когда это удобно вам и другим семьям. На заметку. В средней школе дети уже достаточно взрослые для ночевки у друзей. Ученики младших классов должны спать в своих кроватях. Для них праздник — это веселые игры, а не свобода спать кое-как. Вспомним прошлое. В викторианскую эпоху дети были независимыми с юных лет. Но сейчас общество пришло к мнению, что это нежелательно. Надо дать детям возможность медленнее взрослеть, чтобы потом они чувствовали себя спокойно и уверенно. В природе есть тому примеры. Птенцы не сразу учатся летать. У всех животных, в том числе у человека, есть период взросления, он помогает прочно встать на ноги. То же самое можно сказать и о школьных походах в раннем возрасте. Неужели можно считать нормальным то, что ребенок в течение 5 дней не имеет возможности связаться с родителями? Похоже, что во многих живет убеждение, что дети не только должны обрести самостоятельность с пеленок, но и имеют для этого врожденные навыки. Многие скажут, что они сами так росли и что у них все нормально. Однако есть большая разница между тем, чтобы справляться с ситуацией и получать от нее удовольствие и положительный опыт. Так отделение от родителей проходит менее травматично. На заметку. Сплочение семьи — это как приготовление соуса. Чтобы добиться нужного результата, оба родителя должны следовать одному рецепту. Значимость общей границы трудно переоценить, и никогда не поздно обсудить ее с партнером. Если вы родитель-одиночка, то ваше преимущество в том, что вы единолично определяете и устанавливаете границы. Парам придется сначала прийти к согласию по этому поводу. Очевидно, что даже для ребенка до 3 лет послаблений быть не должно. Если мама говорит, что пора спать, то папа должен ее поддержать, даже если поздно вернулся с работы и был бы не прочь часок поиграть. Если вы не согласны с границей, то обсудите это наедине, чтобы показать ребенку единодушие в своих решениях. Дети чувствуют, если родители друг с другом не согласны и будут давить на эту слабость. Первое, второе и компот. Переходим к еде. Время приема пищи — это извечная проблема многих семей, но и она вполне решаема. Припомним часть о личных границах, где вы изучали свое отношение к еде и здоровому питанию. Вы строите отношения между своим ребенком и пищей. Если мать постоянно на диете, а отец питается только пиццей и чипсами, то им следует вспомнить, что пищевые привычки ребенка формируются под вашим влиянием, а не телевизора, рекламы и друзей. Не ждите, что он будет правильно питаться 5 раз в день, если дома даже никогда не готовили цветную капусту на пару. Информации о питательной ценности продуктов предостаточно, поэтому в нее мы не будем углубляться. Рекомендации по здоровому питанию можно найти в интернете. Вы положительно повлияете на выбор меню и пищевые привычки, если будете придерживаться установленной границы. Она аналогична границе сна. Мы учим ребенка питаться столько, сколько надо, и в основном здоровой пищей. Развиваем правильный подход к еде без опасения переесть и страсти к обжорству. Все усложняет то, что в наше время дети часто питаются отдельно от родителей, и у них свое меню. На Западе это во многом следствие традиций. В викторианской Англии детей из аристократических семейств всегда кормили отдельно и притом самым вкусным, например, молочными пудингами. Дети бедняков были рады есть то же, что и родители, а нехватка денег всегда означала меньший выбор и меньшее количество еды. Для детей и сейчас придумывают специальное меню, даже в том возрасте, когда им интересно все попробовать. Жители континентальной Европы наверняка удивились бы, что блюда маленьких британцев отличаются от родительских, ведь в Европе с раннего возраста принято приучать детей к обычному питанию. Дети привыкают к определенной пище — сладкой, мягкой, измельченной, и в восьмилетнем возрасте с удивлением отказываются от предложенного здорового питания, принятого в обществе, к тому же по 10 раз в день. Вкусовые рецепторы не привыкли к кислой, горькой, жесткой, взрослой пище. К тому же детям не нравится еда, порезанная банальными кусками, а не в виде динозавриков. Что же с этим делать? Установите границы. План питания ребенка. Начинайте с постепенного введения прикорма. Не забивайте холодильник жидким овощным пюре. С 6 месяцев здоровому ребенку можно давать почти все, кроме очень сладкого и соленого. И в этом возрасте он как раз начинает проявлять интерес ко всему незнакомому. Одновременно вы устанавливаете границу. Как бы говоря, мы едим одно и то же, и это правильно. С возрастом дети становятся избирательными. Отчасти желая продавить границу, а отчасти как следствие формирования вкуса. Вот что нужно учесть. А. У вас есть время на приготовление отдельных блюд. Если для одного приема пищи есть несколько блюд на выбор, то это говорит о том, что не все они одинаково вкусные. Четкая граница приема пищи означает, что все едят одно и то же. Детскую порцию не надо солить или половину блюда приготовить для вегетарианцев. Но меню у всех одно. Чем больше разных блюд предложить ребенку, тем труднее ему сделать выбор, и для него это вполне естественно. С возрастом можно предлагать ему несколько вариантов, выполнимых для вас. Пример. Если на обед куриная грудка, то старшие дети могут выбрать между карри и запеченными макаронами, как и супруг. Иногда тот, кто готовит, решает за всех, то есть граница растет вместе с ребенком. Б. Совместная трапеза. В большой семье нелегко собрать всех за одним столом, а это очень важно. Конечно, сейчас мало кто читает молитву перед едой, как в старом сериале «Уолтоны», но совместная трапеза сближает семью. Бывает, что один из супругов так занят готовкой и подачей, что ему некогда присесть, а второй проглатывает свою порцию раньше всех, и ему не с кем поговорить. К слову, у детей после еды бывает прилив энергии, и они готовы общаться. На заметку. Телефон и газеты в семейных трапезах не нужны. И не забывайте приглашать к столу пожилых родственников. В. Поведение за столом. Этикет аббатства Даунтон безнадежно устарел. Но не будем с водой выплескивать и младенца. Научите детей правильно держать нож и вилку. Так удобнее есть. Порезанная еда лучше переваривается. Тарелки не падают на пол, бокалы с напитками не опрокидываются, а в перспективе это создает благоприятную для общения атмосферу за столом. Г. Пример родителей. Об этом мы уже говорили. Задумайтесь, как едите, когда на вас смотрят дети. Даете им сбалансированную еду, но сами обходитесь без углеводов и овощей? Какой вывод они из этого сделают? Не ждите, что они будут разнообразно питаться, если своим поведением демонстрируете принцип «взрослые вправе есть, что хотят». Подумайте и о своей порции. Вы отказываетесь от добавки, если еще не наелись, или если это любимое блюдо. Или оставляете на тарелке определенные продукты. Вы не можете есть все по медицинским показаниям, например, у вас диабет. Или вы не едите цыплят по этическим соображениям. Когда дети станут достаточно взрослыми, надо объяснить им это. Помните, что ребенок замечает все, даже если ничего не говорит. Д. Подготовка и приготовление еды. Дети, независимо от пола, помогают вам готовить? Так у них больше стимулов попробовать новые продукты. Они узнают, откуда берется еда, как сочетаются ингредиенты. Это вызывает у них интерес к сложным блюдам и подкрепляет традицию совместной трапезы. Папа, мама, я — семейная граница. Мы обсудили ночевки у друзей и семейную трапезу. Эти границы, очевидно, более подвержены влиянию окружающих, что грозит потенциальными конфликтами с детьми. Подростки часто требуют разрешения поступать по-другому, так как они видели это в семье друзей, родители которых, вероятно, не разделяют ваших ценностей. Представьте, что граница вокруг ребенка расширилась и теперь окружает еще и вас, и вашего партнера, то есть правила поведения для всех едины. Одни неизменны, например, не красть. Другие, как политические и религиозные убеждения, со временем меняются, а некоторые являются постоянными, но гибкими. Только вы и партнер определяете и создаете их. Тревожные родители. Некоторые преувеличивают свою ответственность. Такое случается, когда люди годами пытаются завести ребенка или уже потеряли одного. Любой ценой они стараются стать идеальными родителями в идеальной семье. Иногда они ведомы иррациональными предубеждениями, что только так можно избежать новой трагедии или оправдать свое несовершенство. Чтобы избавиться от этого, родителям следует проводить больше времени наедине, вне дома, и спокойно общаться, но не до поздней ночи. Возможно, понадобится няня. Поделитесь друг с другом мыслями о том, какой вы видите свою жизнь и насколько она соответствует мечтам юности. Скорее всего, не соответствует. Загляните в будущее. Что будет через пару лет, если в том же духе стремиться к совершенству? Воцарится счастье или все станет еще хуже? Поговорите о том, что каждый хотел бы изменить, и как помочь в этом друг другу. Как вернуть в жизнь радость? Не отгородились ли вы от мира из-за пережитых трудностей? Что делать, чтобы восстановить с ним связь? Безопасность не требует круглосуточного контроля. Цените то, что имеете. Оплакивайте утраты и живите дальше. Обсудите с партнером, а если одиноки, то с другом, возможные причины тревожности. Многие из тех, кто перенес многочисленные выкидыши, жалуются, что не могут забыть нерожденных детей. Попробуйте поговорить с ними вслух. Лучше своими словами. Но начать можно примерно так. «Я люблю тебя и всегда буду помнить, но, пожалуйста, уходи и дай мне покой». Компьютерные игры и социальные сети. Что вы думаете о времяпрепровождении за компьютером? Изменилось ли ваше мнение с начала аудиокниги после прослушивания о личных границах интернета? Самое время заглянуть в дневник обучения. Теперь рассмотрим то же самое в отношении ваших детей. Возможно, вы придерживаетесь оптимистичных взглядов. Это здорово. Дети в курсе событий в мире. Мы можем заниматься этим вместе. Это развивает мышление и скрашивает досуг ребенка. Пока мне надо работать или делать что-то по дому. Есть и противоположное мнение. Компьютерные игры подавляют творческие способности и воображение. Из-за недостатка физической активности ведут к ожирению, изолируют ребенка от сверстников, лишают навыков общения и в целом асоциальное явление. Не будем никого осуждать. Каждый волен иметь свою точку зрения, хотя все же стоит оценить, достаточно ли ребенок двигается. А некоторые специалисты приравнивают общение в социальных сетях к праздным дворовым компаниям. Желательно установить границы до того, как ребенок узнает о существовании компьютерных игр, но в школьном возрасте они так или иначе будут опротестованы. Не избежать аргумента «все так делают», равно как и влияние рекламы. Продумайте все заранее, поскольку границы установлены только в отношении технологий. Но в будущем возражения коснутся поведения, которое, по вашему мнению, может стать неприемлемым. Готовность решать даже возможные проблемы поможет семье оставаться сплоченной, а ребенок вдали от семьи останется верным своим убеждениям и правоте и не поддастся на уговоры сверстников. Итак, первая граница касается компьютеров, но ее эффект распространяется и на другие аспекты. По той же схеме устанавливаются все границы — дружбы, времени вне дома, еды, отношений с противоположным полом, пирсинга и татуировок, ночевок у друзей и вечеринок. Основных источников конфликтов со вступлением ребенка в подростковый возраст. Стоит продумать, какие предложить альтернативы компьютеру. Домашние задания и помощь по хозяйству? Или совместная готовка, поездка на велосипедах или игры? Ответьте честно. Вы считаете, что электронные устройства заменяют няню и дают вам возможность спокойно поработать или развлечься в интернете? Необходимость и забава. Чтобы правильно провести границу, отделите необходимость от забав. Например, хорошо ли, по вашему мнению, вручать маленькому ребенку собственный мобильный телефон? Это безобидная забава? Так делают все? Или возможность вознаградить за хорошее поведение? Особенный новогодний подарок? Удобный способ быть на связи, пока ребенок в школе или где-то еще? Больше всего споров разгорается вокруг детей от 4 до 7 лет. Как найти решение, оптимальное для семьи? Подумайте, какую практическую пользу принесет телефон, потребность, и достаточно ли ребенок взрослый, чтобы ответственно с ним обращаться? Или это удовольствие, только чтобы порадовать ребенка и уравнять со сверстниками? Здесь стоит подумать, кто отвечает за границу. Может быть, вы дарите телефон только потому, что все ваши подарки оригинальные и дорогие, а другие варианты не приходят на ум. Правильная граница учитывает нужды и достаточно гибкая, чтобы вместить их все. Ты получишь телефон только тогда, когда пойдешь в 4 класс. Неправильная граница является следствием желания баловать, поощрить или чтобы ребенок был как все. Если ваши действия определяются примером сверстников ребенка, то в чем заключается ваша роль как родителя? На заметку. Если ребенок понял, что границы уступают внешнему влиянию, то будет ли он чувствовать себя в безопасности, когда столкнется с более серьезными темами, например, с сексом? И кто восстановит эти границы, если вы на это не способны? Сохранить лицо. Не думайте, что ребенку нравится всегда нарушать границы. Они нужны ему больше, чем кажется. Предположим, 16-летнюю девочку позвали на вечеринку, и она знает, что там принято пить, курить, и, возможно, ее мальчик предложит заняться любовью. Может быть, она и ощетинится в ответ на напоминание, что вы не разрешаете ей пить и курить, или даже находиться там без присмотра. Но не исключено, что она сама еще не умеет отказаться от того, чего не хочет, и всегда сможет оправдаться вашим запретом и сохранить лицо перед сверстниками. Возможно, отчасти она и сама недовольна ограничениями, но иногда они ей помогают. Упражнение «Необходимость и забава». Какие запросы детей младше 16 лет вы отнесете к необходимости, а какие — к забавам с учетом границ собственной семьи? Запишите это в дневник обучения. Сколько их у вашего ребенка? Вы удивлены результатом? Итак, необходимость или забава для детей? Мобильный телефон, игровая приставка, пирсинг, татуировки, ночевки у друзей, кружки после школы, новые кроссовки, собственный компьютер, телевизор в спальне. Общие границы. Установка границ иногда происходит до того, как ребенок получает право голоса. Но когда он начинает выражать свои желания и проявлять интерес к окружающему миру, то полезно периодически устраивать семейный совет и заново озвучивать семейные границы, их необходимость и плюсы для всех. Это значит, что вы тоже должны их соблюдать. Довольно странно жаловаться, что подросток постоянно сидит в телефоне, если вы делаете то же самое, оправдываясь рабочей необходимостью. Именно оправдываясь, потому что никто не обязан круглосуточно быть на связи. Если ребенку нужно с вами пообщаться, то отложите компьютер и телефон и уделите ему все ваше внимание. Так дети научатся оставаться в границах и в ваше отсутствие.